Эффект пробоя. Пролог. Дело было летом в отпуске. Предстояло ехать в город по делам, а свою старую машину, которая уже начинала разваливаться, я недавно продал. Желая сократить путь с дачи до станции, я пошел через пустырь. В советское время в этом месте находился военный аэродром из тех, что попали под сокращение. Теперь же от него осталось лишь огромное летное поле. Место совершенно пустынное, если не считать полностью выпотрошенных руин нескольких строений там, где находились здания аэродромных служб, давно уже заросшие кустарником. Местные охотники за металлом и прочими материалами за прошедшие десятилетия разобрали, вывезли и продали все, до чего смогли дотянуться на бесхозном аэродроме. Недавно очередь дошла и до старых плит бетонки, которые тоже потихоньку начали поднимать и вывозить куда-то, чтобы продать. Но, видимо, большого коммерческого смысла это не имело, поскольку приходилось далеко гонять тяжелую технику. Потому, расковыряв начало взлетки, неизвестные предприниматели бросили эту затею. И я радовался, что хоть ходить по этому бетонному полю по-прежнему можно, как и раньше. Вот и сейчас я решил рвануть через него напрямик. Так гораздо быстрее от моего дачного домика до электрички. Зонта я не взял, а на смартфон пришло сообщение, что ожидается гроза. И действительно, тучи быстро сгущались над моей головой. Неожиданно налетел ветер, и все вокруг потемнело. Я ускорил шаг и уже почти достиг середины аэродрома, когда сверкнула молния и грянул первый гром. Причем, гроза шла достаточно близко, и потому вспышка разряда выглядела очень яркой, а гром гремел так, что, казалось, все небо трясется до самого горизонта. Но, ливень пока лился где-то в стороне, и потому я продолжал свой путь к станции, надеясь, что все-таки успею на электричку до того момента, когда дождь настигнет меня. До конца заброшенной взлетной полосы оставалось не больше пары сотен метров, когда внезапно позвонила дочка, и я поднес смартфон к уху. В этот момент ударила молния, попав прямо в меня. Глава 1. В голове чуть прояснилось. Я был жив. Молния каким-то чудом меня не убила. Да и страшная боль, которая свела все тело судорогой в первый момент, немного отступила. И я, приоткрыв глаза, собрался с мыслями, стараясь не выдавать своего состояния и понимая, что еще и сильно избит теми, кто меня подобрал, когда я упал после удара молнии. Вот только это все было похоже на то, словно я очутился внутри какого-то фильма про войну. Немецкий офицер в серой эсэсовской форме с хорошо узнаваемыми знаками различия находился напротив меня с характерным пистолетом «Вальтер» в руке. В тусклом желтоватом свете электрической лампочки, висящей где-то над моей головой, выглядел он словно стальная статуя, поставленная посреди ангара. Его жесткое лицо и холодные светло-серые злые глаза не оставляли сомнений в том, что он готов нажать на спусковой крючок в любой момент. Я знал, что если сделаю неверное движение, то не успею даже толком понять, что со мной произошло, и почему я оказался именно здесь. Я не понимал, как попал сюда и где нахожусь, но внезапно в голове проскользнула мысль о том, что мне нужно выиграть время. Я медленно поднял взгляд на немецкого офицера, стараясь изобразить уверенность. «Слушай», — произнес я, выдавив кровавый пузырь из разбитых губ и стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, несмотря на боль, головокружение и тошноту, «давай поговорим. Я не тот, кого ты приказал доставить. Я не из партизанского отряда. Твои люди взяли не того». Немец на мгновение прищурился, как будто взвешивая мои слова. В его холодных глазах мелькнуло сомнение, и я понял, что разговор – это единственная возможность отсрочить смерть. «Я знаю, что попал сюда не просто так», – продолжал я, уже понимая, что переместился в далекое и страшное прошлое, «но я не тот, кого ты ищешь. Я просто тянул время и говорил то, что первым приходило на ум». В этот момент я заметил, как рука немца слегка дрогнула, и ствол его пистолета опустился чуть ниже. Я использовал этот момент, чтобы попробовать пошевелиться, но ничего не вышло. Похоже, меня слишком крепко привязали к стулу. Немец сделал шаг вперед, продолжая буравить меня взглядом. И я пробормотал: «Тебе не нужно меня убивать. Я знаю много секретов. Эти технологии тебя заинтересуют». Эсэсовец замер, его глаза напряглись, и я увидел, как он борется с внутренними демонами, решая, убивать меня или нет. Его лицо изменилось, и я увидел, как его внутреннее напряжение перешло в агрессию. «Кто ты есть такой?» – прорычал он по-русски, но с ужасным акцентом, снова поднимая ствол оружия. «Стой!» прохрипел я, мы можем все обсудить. Я переместился сюда из будущего после удара молнии. Я носитель таких секретов, о которых даже не догадывается ваша наука. Но, если ты сейчас выстрелишь, то потеряешь навсегда эти знания. Они умрут вместе со мной. В этот момент в противоположном углу ангара раздался тихий скрип петель открывающейся двери, и я инстинктивно скосил глаза. Внутрь шагнула фигура, и какой-то человек в черной кожаной куртке и в черной кепке остановился на мгновение, затем резко вскинул руку в сторону немца. Немец, похоже, не ожидал этого появления. Он начал резко оборачиваться, когда прозвучал тихий хлопок, после чего маленький кровавый фонтанчик брызнул из виска эсэсовца, обращенного ко мне, и его тело завалилось на бок, упав на бетонный пол безжизненным мешком, из-под которого вытекало красное. «Ты должен мне верить, меня послали партизаны, чтобы спасти тебя», произнес убийца немецкого офицера низким голосом, откручивая глушитель от своего пистолета. Это был момент, когда все могло измениться. Я не знал, что произойдет дальше, но понимал одно. В этом страшном мире, в который меня занесло, доверие к людям – это весьма опасный ресурс. Тусклый свет лампы мерцал, отбрасывая дрожащие тени на стены ангара. В воздухе пахло порохом, кровью и нагретым металлом. Я сглотнул комок в горле, ощущая, как сердце колотится где-то в висках. Человек в черной кожаной куртке медленно опустил пистолет и шагнул ближе. Его глаза были скрыты в тени кепки, но я разглядел жесткие скулы, мощный подбородок, прямой нос и плотно сжатые губы. Он выглядел как профессионал, хладнокровный, расчетливый и хорошо подготовленный, раз точно стреляет, и пистолет у него с глушителем. «Ты должен мне верить», — повторил он, но в его голосе не было ни капли утешения. Я напрягся. «Кому верить? Немец только что хотел меня пристрелить, а этот человек убил его одним выстрелом. Но кто он? Как он проник сюда? Ведь территория, наверняка, охраняется немцами. Действительно ли он партизан, или это какая-то новая изощренная ловушка для меня? Кто ты?» — хрипло спросил я, чувствуя, как кровь снова сочится из разбитой губы. Он не ответил сразу. Вместо этого он наклонился к телу эсэсовца, быстро обыскал его, забрал оружие, вытащил ключи и документы, сунул их в карман. Потом резко дернул головой в сторону выхода, приказав мне: «Вставай, пошли, у нас мало времени». Я рванул руки, силясь освободиться, но веревки впивались в запястья. «Меня привязали к стулу», — процедил я. Незнакомец вздохнул, достал из-за голенища сапога большой острый нож и одним движением перерезал веревки. Я едва не рухнул вперед, ноги онемели от долгого сидения. «Как тебя зовут?» — спросил он, помогая мне подняться. Я колебался, стоит ли говорить правду, но, если он действительно советский партизан, то лучше не врать. «Алексей», — сказал я, он тоже представился. «Меня зовут Виктор, надо уходить». Он резко двинулся к выходу, и мне пришлось ковылять за ним, преодолевая головокружение и судороги в ногах. Избили меня немцы достаточно сильно. Куда мы шли и зачем? Я не понимал, что происходит, но знал одно. Если останусь здесь, меня и вовсе убьют. Мы выскользнули из ангара в холодную ночь, потом пролезли в дыру в заборе из колючей проволоки, вероятно, проделанную Виктором с помощью кусачек. Светила луна, но в нас никто не стрелял. Возле сторожевой вышки на земле я заметил два неподвижных тела, догадавшись, что сначала мой спаситель ликвидировал охрану. Кругом стоял глухой лес, где-то вдалеке слышался гул моторов. Виктор шел быстро, почти бесшумно, и я едва поспевал позади него. «Ты сказал немцу, что знаешь технологии будущего», — вдруг бросил он через плечо. Ледяная волна пробежала по спине. Он слышал. Это была ложь. «Я просто хотел выиграть время», — пробормотал я. Виктор остановился, резко обернулся. Его глаза в темноте казались почти черными. «А если бы я сказал тебе, что знаю, что ты не соврал насчет будущего, а врешь мне сейчас?» Я замер, промямлив: «Что ты имеешь в виду?» Он шагнул ближе, понизив голос до шепота: «Ты не из этого времени, и я знаю, как ты здесь оказался. Тебя молния ударила, верно? Мир вокруг будто перевернулся. Как он может это знать? Кто ты такой?» — вырвалось у меня. Виктор усмехнулся. «Я получил приказ и старался успеть, пока они тебя не убили. Спасибо, что спас мне жизнь, но я не понимаю», — пробормотал я. И в этот момент разговор прервал приближающийся шум мотора, послышавшийся из леса. «Бежим, нужно укрыться в подлеске», — резко скомандовал Виктор. Я обернулся, заметив, как кенгуру со стороны лесной дороги подъехали два мотоцикла с колясками, из которых выскочили немецкие солдаты. Но, мы уже вошли в лес, и вряд ли теперь они разглядят нас со стороны ангара, даже если включат прожектора. «На, возьми оружие для самообороны», сказал Виктор, запросто отдавая мне пистолет эсэсовца, убитого им. Я удивленно вылупился на ствол, но, все же не стал отказываться, взяв Вальтер, а Виктор, приготовив свое оружие, сказал: «Не бойся, я тоже из будущего, спецназовец. Здесь выполняю обязанности поисковика». Лес сомкнулся за нами, поглотив следы. Ноги вязли в сыром мху, ветки хлестали по лицу, но мы шли быстро, почти не оглядываясь. Немцы, конечно, скоро обнаружат трупы и начнут облаву, но пока за нас играли преимущества во времени, темнота и лесная чаща. «Ты сказал, что тоже из будущего», — начал я, но Виктор резко поднял руку, приказывая молчать. Где-то впереди треснула ветка. Мы замерли, когда из-за деревьев показалась фигура в длинном плаще с капюшоном. Незнакомец был вооружен карабином, висящим на ремне за спиной, и немецким автоматом, взятым на изготовку. Виктор мгновенно навел пистолет, но человек поднял ладонь в знак мира. «Свои», — прошептал он. «Пароль», — буркнул Виктор. «Эйнштейн ошибался», — ответил незнакомец. И сразу вокруг него зажглось тусклое зеленоватое сияние, словно бы плащ на нем засветился изнутри. Виктор опустил оружие. «Это наш проводник, быстрее к нему». Внезапно проводник сделал какую-то манипуляцию, и по его одеянию, похожему на плащ-палатку, заструились зеленые волны электрических искровых разрядов, уже не тусклые, а яркие, словно маленькие молнии. Я не понимал, что происходит, но выбора не было. Где-то сзади уже лаяли собаки эсэсовцев, прочесывавших лес. Мы двинулись навстречу проводнику. Внезапно, подойдя к нему вплотную и прикоснувшись к его плащу-разряднику, Виктор исчез, словно бы его и не было. А я остановился, как вкопанный. Но, проводник сказал: «Давай быстрее, немцы уже близко». И я, недолго думая, повторил действия Виктора. В глазах на мгновение мигнуло, словно выключили и снова включили электрический свет. И я оказался снова рядом с Виктором. Только теперь вокруг нас рассвет вовсю золотил верхушки деревьев, словно бы прошло уже за это мгновение несколько часов. Сзади что-то снова мигнуло зеленым, и к нам присоединился тот человек, которого Виктор назвал проводником. «Порядок», — сказал проводник, открыв солидный кожаный футляр, висящий на поясе, и, щелкнув там тумблером на каком-то приборе, лежащем внутри, отчего свечение плаща выключилось. Потом он подошел к какой-то странной штуковине, высотой 3 метра, немного напоминающей старинную радиолампу, только огромную и поставленную на штатив поверх какого-то хитрого прибора, внешне немного напоминающего начинку этой самой радиолампы, только вытащенную наружу из-под лампового стекла. «Что это?» — не удержался я от вопроса. «Это пробойник, он создает зону пробоя», — загадочно ответил проводник. Потом он представился. «Я Штерн-инженер». Он подошел и что-то выключил на загадочном приборе, названном пробойником. После этого мы уже втроем продолжили углубляться в чащу по утреннему лесу, и мои ноги, обутые в обыкновенные джинсы и кроссовки, сделались мокрыми от росы. Примерно через полчаса мы вышли к заброшенной избе, скрытой в гуще леса. Проводник постучал в дверь особым ритмом, и нам открыли. Внутри было темно, но я разглядел несколько человек в потрепанной военной форме без знаков различия с автоматами наготове, сидящих на длинных деревянных лавках. Причем, автоматы были явно советского производства, с крупными дисками магазинов. Разумеется, я много раз видел такие в музеях, в интернете, в кино, на картинках, в книжках и на исторических реконструкциях. Не то ППД, не то ППШ они назывались. Но отличиями их между собой я никогда особенно не интересовался. «Мы, сисадмины, народ мирный. Кого привел на этот раз, Виктор?» — спросил высокий плечистый мужчина со шрамом через правую щеку, видимо, командир. «Того, кого искали. Действительно, его выкинуло вместе с молнией. Я вышел точно по детектору, но немцы подобрали его первыми. И все-таки я вытащил нашего нового попаданца с базы эсэсовцев. Хоть и пришлось для этого застрелить 4. Все взгляды устремились на меня. Этот выглядит таким же хлюпиком, как и сам Вайсман. И стоило тебе рисковать ради него?» — сказал командир. «Кто такой Вайсман?» — спросил я. «Тот, кто тебя сюда затянул», — ответил Виктор. «Михаил Вайсман. Наш безумный гений, создавший всю эту молниевую машину времени. «Машину времени?» – удивился я. Виктор кивнул. «Да, нечто подобное. Правда, он сам называет эту штуку установкой пробоя. И ты тоже, часть этого эксперимента, как и многие из нас». Глава 2. «А эти ребята кто такие? Они тоже из будущего?» – спросил я у спецназовца. Виктор ответил. «Нет, они из местных, окруженцы. Прибились к партизанам. Сейчас охраняют периметр». «Какой периметр?» – не понял я. «Все-то тебе сразу и выложи», – проворчал Виктор. И добавил. «Сам скоро узнаешь, а сейчас тебя особист ждет, так что отдавай обратно трофейный пистолет, тут немцы тебе не угрожают». Я протянул ему обратно оружие, расставшись с ним так же легко, как и взял, и только сейчас заметил, что магазин с патронами в рукоятке отсутствовал. «Значит, Виктор меня проверял. Сделай я попытку поднять на него ствол, и спецназовец пристрелил бы меня на месте, помня, как он хладнокровно убил эсэсовского офицера». Я в этом почему-то даже не сомневался. Что за особист? Зачем? Я был удивлен и напуган, хотя и понимал уже, в какой исторической эпохе очутился. Не дрейфь, парниша, особист у нас самый настоящий, лейтенант из НКВД. Он тебя допросит, потому что так положено. Вмешался тот плечистый мужчина со шрамом, которого я сразу принял за командира автоматчиков. И моя догадка подтвердилась, поскольку он тут же командирским голосом гаркнул. «Сафронов, проводи новенького». Молодой боец с короткими рыжими волосами и веснушками на лице поднялся с лавки и двинулся ко мне. «Пошли», — сказал он резко, придерживая автомат, висящий на плече на ремне. «Хорошо еще, ход стволом в спину не тыкает», — подумал я, подчиняясь. И мы пошли опять через лес. Но, на этот раз прошли узкой лесной тропой гораздо меньше, выйдя минут через 10 на грунтовую дорогу, а дальше начиналось какое-то поселение на холмике у берега неширокой реки. В деревне имелось дворов 20. Поутру кричали петухи, мычали коровы, хрюкали свиньи, а при нашем появлении залаяли еще и большие собаки из-за заборов. Но народу видно не было. Лишь поодаль от дороги, переходящей в главную деревенскую улочку, какая-то женщина в длинном сером невзрачном платье и головном платке такого же цвета тащила воду от речки на плече в двух ведрах на коромысле. И нигде, вроде бы, не наблюдалось признаков войны, если не считать транспорта военизированной окраски, припаркованного возле избушек. Пока шли, я разглядел несколько мотоциклов да пару грузовиков, раритетных по отношению к 2025 году, но тут, наверное, самых современных. Я поинтересовался у рыжего бойца по фамилии Сафронов. «Куда это мы пришли?» «В деревню Ягодовка», — ответил мой конвоир. «А чего хмурый такой?» — спросил я. Но он явно не желал развивать диалог, лишь процедив сквозь зубы. «Мне с тобой разговаривать не положено». И в этот момент я почувствовал себя арестантом. Впрочем, а кем я был для них сейчас? Кто я им? Чужой человек. Даже если они знают, что я из будущего, то вряд ли сразу станут вести себя с чужаком слишком любезно. Какую я представляю для них ценность? Да никакую почти. Про будущее они и без меня уже все знают, хотя бы от того же Виктора. А как боец я для них мало пригоден, потому что и в армии никогда не служил. Пока я задумался, мы подошли к самой большой деревенской избе, похожей на старинный терем, срубленный из толстых тесаных бревен. Снаружи стоял еще один солдат, только этот был не с автоматом, а с винтовкой и в каске с нарисованной на ней красной звездой. Мой провожатый сказал караульному: «Вот, привел еще одного, Виктор с позаранку доставил, пусть в красном уголке подождет, Иваныч еще дрыхнет, допросит, как проснется». Я был рад, что меня, по крайней мере, не заперли в какой-нибудь сарай, а впустили в просторное помещение, украшенное красной материей. Она покрывала высокую тумбу, на которой стоял бюст Ленина, а на противоположной стене висел портрет Сталина. Но больше всего мое внимание привлекла стенгазета, в которую были вклеены пропагандистские заметки, аккуратно вырезанные из газет. Посередине находился текст обращения правительства СССР по случаю начала войны с Германией, и я не нашел в нем никаких различий с тем, о котором знал еще со школы. Разумеется, я не помнил дословно, но смысл точно не изменился. Да и дата публикации внизу стояла. Было четко написано, что напечатано 25 июня 1941 года в газете «Социалистическое земледелие». И уже одно это говорило о том, что я попал куда-то в начало войны, поскольку тут присутствуют окруженцы, и погода стоит пока еще летняя. Наверное, сейчас август, раз на поле, мимо которого мы проходили, золотятся поспевшие колосья пшеницы. Но, вот почему здесь оказались еще и попаданцы, вроде меня, я понять не мог. Да и наличие мирной деревни совсем недалеко от того места, где находились эсэсовцы, тоже не вписывалось в привычные представления. И ни тебе звуков артиллерийской канонады, ни завываний юнкерсов, ни разрывов авиабомб. Лепота одним словом. Словно бы это место совсем не близко расположено к фронту. Возможно, это тишина от того, что деревня Ягодовка находится за линией фронта в глубоком тылу у немцев. Или нечто иное. Может, параллельный мир какой-то, хоть и сказали мне уже про некоего гениального ученого, да и инженера Штерна в удивительном электрическом плаще я сам видел, как и техническую установку необычного вида, но, верилось во все это мне до сих пор с трудом. Ведь в истории СССР никаких подобных изобретений, чтобы людей молниями сквозь время затягивало куда-то по желанию ученых, никогда не существовало. До меня донесся запах табака. Это солдат у входа курил самокрутку. Время от времени он заглядывал в открытую дверь, словно желая убедиться, что я все еще здесь, не сбежал и не натворил непотребное. Но, я просто терпеливо ждал, сидя на длинной деревянной лавке и глядя в окошко на простую деревенскую жизнь. Эта большая изба, в которой я находился, стояла на пригорке, и отсюда открывался вид на половину деревни. Постепенно из домов выходили женщины, сразу начиная заниматься хозяйством. Одеты все они были очень скромно, в какую-то серую рванину, а волосы у всех были завязаны платками, такими же серыми, как и платья. Да и инвентарь у них имелся весьма небогатый. Деревянные ведра, деревянные корыта, деревянные грабли, деревянные вилы и деревянные лопаты. По крайней мере, все инструменты, что я увидел, были из дерева. Бедняцкий какой-то колхоз вокруг, хотя, судя по обилию скотины, такого не скажешь. А вот отсутствие деревенских мужчин удивило меньше. Война все-таки идет. Вот только, как бы там ни было, а расклад для меня получался плохим. Уже хотя бы то плохо, что выдернули некие экспериментаторы из привычной жизни, перетащив в опасное историческое время. А здесь погибнуть можно в любой момент и никакой тебе безопасной городской среды, к которой я привык за последние годы, родившись в период, когда СССР окончательно разваливался, и постоянно проживая в Питере. Ну, кому тут нужен системный администратор, если никаких компьютеров и в помине нету пока? А во всем виновата эта проклятая дешевая дача под Псковом, которую купил для отдыха семьи, когда еще был женат. Вот не поехал бы туда, и не попал в такую передрягу. А так попал теперь в чертовски непонятное приключение с неизвестными последствиями. И как там, в том моем будущем, которое теперь для меня прошлое, интересно, среагируют мои родственники, что я пропал. Впрочем, никто, наверное, плакать особо долго не будет. Мама моя умерла 1.5 года назад, а отец давно живет с другой женщиной в другой семье, где у него есть другой сын, которого он, наверное, любит, в отличие от меня. Бывшая моя жена уж точно, только обрадуется, Ехидина. Наташка всегда считала меня неудачником, и вот ей подтверждение. А дочка Настя, которой 12 лет, уже хорошо так настроена против родного отца. Даже звонит она мне совсем редко. И тут меня осенило. Это же мне теперь, значит, алименты платить не надо. Правда, утешение слабое, конечно. Я засмотрелся на деревенских девушек, думая о своем, и не заметил, как в помещение тихонько вошел поджарый мужчина в форме, с пронзительными карими глазами и с хищной холодной улыбкой. На поясе у него висела кобура с оружием, как положено. «Я лейтенант НКВД Семенов Владимир Иванович, а ты, видимо, и есть наш новый гость из будущего?» – спросил он, присаживаясь на лавку напротив и доставая из плоской кожаной сумки планшета блокнот и карандаш. Я кивнул, стараясь не выдать волнения. «Алексей Алексеевич Потапов», – представился я. Лейтенант кивнул, достал блокнот и начал записывать, спросив, какого года рождения, и, когда я ответил, что родился в 1990 году, особист совсем не удивился. Понятное дело, раз не я тут первый такой, он просто сказал, ну, что ж, Алексей, расскажи, как ты оказался здесь, и постарайся не врать. Я коротко описал свой путь через заброшенный аэродром, удар молнии, внезапное попадание в плен к эсэсовцам, а потом ночное бегство от них вместе с Виктором. Лейтенант слушал внимательно, изредка задавая уточняющие вопросы. «Ты знаешь, кто такой Михаил Вайсман?» — спросил он внезапно. «Только то, что мне сказали. Якобы, он создал установку, которая переносит людей через время». «Не якобы», — поправил Семенов. «Он действительно это сделал. И теперь не только ты здесь, но и другие люди из будущего. Но, зачем это нужно?» «Не понимал я», — спросив прямо, поскольку страх перед особистом куда-то исчез, наверное, из-за того, что он оказался совсем не страшным и даже вполне вежливым, хоть и обращался исключительно на «ты», хотя и был младше меня лет на 7. Лейтенант отложил блокнот, его лицо стало серьезным, и совершенно неожиданно для меня он рассказал интересные подробности. Михаил Вайсман – гениальный исследователь, он работал с Теслой, с Эйнштейном и с другими знаменитыми учеными, но он – белый мигрант, который вернулся в СССР всего за несколько лет перед войной. Оттого ему не доверяли, определив проводить исследования сюда, на Псковщину. Немцы, как пришли, так сразу же забрали его в концлагерь. Но он не выдал, где установка. А она была уже почти полностью готова и спрятана под полом в том самом ангаре, в котором тебя держали эсэсовцы. Там и находился довоенный отдел секретного института, где Вайсман работал. Нами было получено задание из центра, чтобы отбить Вайсмана у врагов любой ценой. Мы вместе с партизанами отбили, а установку успели вывести, и он ее включил. Он хотел изменить ход войны, но вместо этого пока лишь надергал людей из будущего и создал аномалии. Какие аномалии? Не понял я. Это деревня Ягодовка, одна из них, объяснил он. Я удивился еще больше, спросив, а что не так с деревней? Она не должна существовать. На этом месте до войны никакой деревни не было. После этих слов Семенов встал, подошел к окну и указал на женщин, работающих во дворах, проговорив: «Видишь их, они не наши, не советские, у них непонятный язык и примитивные орудия труда, и они даже еще не христиане, а язычники. Наши специалисты их изучают, но пока не пришли к определенным выводам, из какой именно они культуры. Вайсман создал здесь зону стабильности, каверну, как он ее называет. Время внутри течет иначе. Тут проходят многие дни, когда снаружи сменяются всего лишь сутки, и все указывает на то, что здесь мы находимся в далеком прошлом. Для немцев этой деревни просто нет, а для всех нас, это просто замечательное убежище от врагов прямо в их тылу. Но, зачем тогда нужны попаданцы?» Лейтенант повернулся ко мне, и в его глазах мелькнуло что-то тревожное, когда он объяснил: «Потому что Вайсман ищет специалистов из будущего, ищет ученого или инженера, способного помочь в его исследованиях, чтобы перенастроить установку так, чтобы это позволило изменить ход войны и спасти миллионы людей. Но, пока он никого с такими знаниями из будущего не притащил, хотя он был уверен, и всем логически доказывал, что наука за десятилетия непременно разовьется в этом направлении управления энергией очень сильно. Но, как видно, этого не произошло. Но, Вайсман не терял надежды и постепенно увеличивал мощность установки, перемещая сюда людей из все более отдаленного будущего. Вот и выходит, Алексей, что ты пока самый, как говорят у вас, продвинутый. Аж из 2025 года тебя выловили. А у вас, получается, уже и без меня много чего про нашу жизнь в будущем знают, заметил я. Лейтенант кивнул, сказав: «Да, мы уже знаем и про покорение космоса, и про ядерное оружие, и то, что СССР развалился на национальные республики, и то, что у вас там не коммунизм строит, а капитализм, и что контрреволюция победила из-за ошибок партийных руководителей, нам тоже понятно. Вот и думаем пока, что со всем этим делать. Но, прежде всего, сейчас надо найти способ, как справиться с немцами. О миллионах наших потерь и о том, что Советский Союз, выиграв эту войну, проиграл мир англосаксам в холодной войне, мы тоже узнали. Но, я все равно тебя поспрашиваю про 2024 год и про ту часть 2025, которую помнишь. Предыдущий попаданец, как вы там у себя называете эту категорию перемещенных лиц, прибыл из мая 2024. Вот и получается, что ты, Алексей, обладаешь уникальными для нас знаниями за целый год. Глава 3. Ну, я все ему и рассказал про нашу действительность. Как есть, так и рассказал. Чего уж тут скрывать, если и другие попаданцы, которых из будущего еще выловит, тоже расскажут. Долго мы беседовали. За это время мне особист разрешил даже выйти во двор без охраны, чтобы воспользоваться туалетом с выгребной ямой. Потом, когда допрос закончился, лейтенант сказал: «А теперь, Алексей, я тебя отвезу на собеседование в отдел кадров. Там определят, к какому занятию тебя следует пристроить. Когда мы вдвоем вышли из избы, то сели не в машину, как я ожидал, а в мотоцикл с коляской. Причем он был трофейный, немецкий, а коляска не имела стекла, отчего мне всю дорогу в лицо летела дорожная пыль. Я пытался закрывать глаза ладонью, потому не особенно рассматривал пейзаж. Оттого еще больше удивился, когда, поднявшись вместе с мотоциклом по грунтовке на очередной холм, увидел впереди настоящую крепость. Оборонительное сооружение располагалось в излучине реки. У крепости имелись довольно высокие стены и башни. Вот только, все было сделано из дерева, а на самой высокой башне развивался красный флаг. «Что это за место?» – спросил я. «Замок местного правителя. Мы с ним уже разобрались. Приговорили к расстрелу за угнетение крестьян. У нас с этим быстро. Сопли жевать, как там у вас выражаются в будущем, мы не можем себе позволить, а сразу меры принимаем, воспитательные. Теперь здесь командует Вайсман, и тут у нас создается научный городок», — ответил Семенов. Мотоцикл с коляской подкатил к массивным деревянным воротам, украшенным резными узорами. Над воротами средневекового вида, а то и древние, контрастируя с ними, красовалась кривоватая вывеска, наспех сколоченная из досок. Научно-исследовательский центр. Солдаты, стоявшие на посту у въезда, сразу узнали Семенова и пропустили нас с мотоциклом без лишних вопросов. Внутри крепости царила оживленная деятельность. Разные люди в военной и гражданской одежде спешили по делам через крепостной двор, таскали какие-то ящики с оборудованием, а где-то в сердце крепости слышался гул работающего двигателя. Он, кажется, доносился из-под самой высокой башни, стоящей в центре. Особист припарковал мотоцикл у длинного барака, откуда доносился стук печатной машинки. На двери висела табличка: «Отдел кадров». «Заходи», — лейтенант толкнул дверь. Внутри за столом сидела полноватая женщина в гимнастерке и зеленой юбке с аккуратно собранными в пучок волосами на затылке. Она подняла на меня оценивающий холодный взгляд голубых глаз. «Новенький?» — спросила кадровичка у Семенова. Лейтенант кивнул. «Да, из будущего. Алексей Алексеевич Потапов, 1990 года рождения. Можешь оформлять, Ниночка». После чего Семенов удалился куда-то, а я остался в кабинете, заваленном какими-то папками, наедине с женщиной из прошлого. То есть это до того, как меня молнией ударило, она из прошлого была, а теперь она, получается, моя современница, очередной попаданец. Вздохнула она, доставая из ящика анкету, отпечатанную на желтоватой шершавой бумаге. «Ладно, начинай заполнять. Как-то вы не слишком по-доброму к попаданцам настроены», — заметил я, посмотрев на ее кислое выражение лица. «А чего к вам быть добренькими? Вот учудил тут один недавно из вашего 20-го года. Смуту хотел поднять, людей стал против советской власти настраивать. Кричать начал, что, мол, буржуинский он. Ну и пришлось меры принимать, как к чуждому классовому элементу. Сейчас на лесоповале трудится вместе с местными дикарями. А другой, из 2005 года, пытался все оправдывать царя Николая и белых генералов. Так и этот сейчас там. Еще несколько буйных прибыло из 90-х. Так тех даже расстрелять пришлось. Потому постарайся вести себя хорошо, если не хочешь лес валить или чего похуже», — сказала кадровичка. Я осматривался, надеясь найти взглядом какие-нибудь материальные свидетельства пребывания здесь гостей из будущего. Но глазам ни за что было зацепиться. Простой грубый стол, позаимствованный, видимо, у местных жителей, такой же примитивный стул, да полки из досок и та лавка, на которую я уселся заполнять анкету. Химический карандаш, который эта Ниночка выдала мне, нужно было все время слюнявить, чтобы писал, а у нее самой была не шариковая ручка, а чернильная. И как только она умудряется не ставить кляксы на документах: «Ты лучше не по сторонам смотри, а заполняй поскорее, а то на обед уйду и кабинет закрою», — сказала кадровичка с угрозой. И, глядя на эту особу, я никак не мог избавиться от ощущения, что попал в какой-то глупый старый фильм с карикатурной секретаршей, пороки которой пытался высмеивать режиссер. Только тут, к сожалению, фильмом и не пахло. «Дату какую под анкетой писать?» — поинтересовался я, заполнив кое-как все строчки. «Сегодняшнюю. 21 августа 1941 года», — сказала она просто, а я вздрогнул. Получается, что угадал, и Вторая мировая война в разгаре, а вся Великая Отечественная еще впереди, и прямо сейчас немцы рвутся к Ленинграду. Чего задумался? проворчала кадровичка. «Заполнил уже, что ли? Так давай сюда свою анкету». «Ну, кажется, да», пробормотал я, отдавая бумагу. Кадровичка пробежала глазами мои данные, но, вопреки моим ожиданиям, вопросов о том, как я сюда попал, она не задавала. Вместо этого поинтересовалась другим. «Вот тут ты написал, что закончил 2 курса Политехнического института по специальности информатика и вычислительная техника. А почему не доучился?» «Пришлось объяснять. Бросил, потому что завалил курсовую, поссорился с преподавателем, не получил допуск к экзаменам и вылетел с бюджетного места. И мне предложили доучиваться платно, а денег не было на это. Вот и забил на учебу к чертовой матери, чтобы работать пойти. А в армию почему не призывался?» – спросила Ниночка. «Так у меня панкреатит был. Положили на обследование, потом признали ограниченно годным, но никуда не забирали», – объяснил я. «С этим понятно. Не служил и высшее образование не получил. А что за должность такая, системный администратор? Что умеешь делать? Какие должностные обязанности выполняешь? Расскажи-ка мне подробнее про свою работу там у вас в будущем, чтобы решить, куда тебя направить», — попросила она. И я рассказал. «В нашей фирме, которая занималась оптовой торговлей и сантехникой, я обслуживал компьютеры и оргтехнику, обеспечивал ее беспроблемную и бесперебойную работу, занимался ремонтом и установкой необходимого оборудования, а еще всегда помогал офисным сотрудникам разбираться, если что-то непонятно с компьютерами, ставил программы, следил за обновлениями технической части, или железа, как у нас говорят, ну и охранял информационную безопасность, конечно, чтобы базы данных никто не взломал и не увел. Так 10 лет и проработал». Женщина нахмурилась, проговорив: «Все ваши об этих компьютерах чудесных рассказывают. Да где же их взять? У нас вот такие пока». И она показала на архаичное устройство с деревянными фишками на металлических направляющих, которое называлось «счеты». «Ну, конечно», — кивнул я, улыбнувшись. А Нина продолжала: «До ваших технологий нам очень далеко, но у нас здесь есть радио, телефон, телеграф и электрика разная. А Вайсман и его команда работают с высоковольтным электричеством. Тогда чем же я могу быть полезен?» — задал я вопрос. Она задумалась, потом сказала: «Ты хоть руками работать умеешь?» «Ну, в принципе, да. Кабели тянуть умею, видеокамеры наблюдения монтировать и даже антенны на крышах ставить могу», — сказал я, не покривив душой. А кадровичка сказала: «Тогда вот что, Алексей, пойдешь в помощники к инженерам. Может, хоть что-то подскажешь полезного по ходу дела. Это лучший вариант, который могу тебе предложить». «Согласен», — пробормотал я, понимая, что деваться некуда. Но задал еще один вопрос, который мучил меня: «Там хоть кормит нормально? А то я ничего не ел с того момента, как меня молнией шибануло». «Нормально, пойдешь на обед со всеми, как раз успеешь», — ответила она. Закончив заполнять на картонке мою учетную карточку, она выдала мне металлическую пластинку с дыркой, похожую на военный жетон с выбитым семизначным номером. «Это твое временное удостоверение. Не вздумай потерять. Продень веревочку и повесь на шею. По нему в столовой будешь питаться и койку в общежитии получишь. Твой номер после обеда в списке на довольствие добавит», — сказала Ниночка. И тут же объявила: «Все, я закрываю контору на перерыв». Я взял свой жетон и, рассматривая его в задумчивости, вышел в коридор. Теперь у меня появилась новая должность. Помощник инженера – это все же лучше, чем грузчиком. Хотя я и не представлял, что именно меня заставит делать, да и оплатой не поинтересовался. «Пошли, заодно покажу тебе твою бригаду», – сказала Ниночка, заперев ключом дверь в свой кабинет. За женщиной я вышел во двор, рассматривая ее полноватую некрасивую фигуру. Она подвела меня к одному из сараев, притулившихся изнутри к крепостной стене. Там кипела работа. Оттуда пахло маслом, металлом и дымом. Несколько человек возились вокруг странного аппарата, внешне напоминавшего удивительный гибрид радиопередатчика на огромных лампах и парового котла. «Штерн!» — крикнула Нина. Из-за механизма вышел тот самый человек, которого я видел в лесу в электрическом плаще. «А, новенький, так мы уже виделись сегодня». Он вытер руки о тряпку, подошел ближе и улыбнулся. Без своей объемной светящейся плащ-палатки Штерн выглядел мужчиной обыкновенной внешности и небольшого роста, сухощавым и почти полностью поседевшим. На вид ему можно было дать лет 50 с небольшим. «Вот Алексей Потапов, 35 лет, прибыл к нам из будущего», — системный администратор. Он прошел собеседование и назначен помощником инженера, представила меня кадровичка. Я Юрий Васильевич Штерн, еще раз назвался инженер, на этот раз полным именем. Получается, что я твой начальник. А из какого года переместился? Полюбопытствовал еще один человек, помоложе и с курчавыми черными волосами, стоящий рядом и одетый в серую спецовку. Из 2025 года. Он замер, потом тоже улыбнулся. Интересно, очень интересно. Так ты, значит, самый новый, самый свежий из всех, кого нам удалось достать. А я Антон Сидоров, электромеханик. Попал сюда из 1989 го. Здесь тоже сначала был помощником инженера, а теперь уже младший научный сотрудник в штате. Так что вместе будем работать. Добро пожаловать в коллектив. Ну, я пошла обедать, проговорила Ниночка и быстро упорхнула из поля зрения. А Штерн сказал мне, ты, возможно, ближе всех к тому, что нам нужно. К чему, не понял я. Штерн обернулся, посмотрел на Сидорова, потом сказал загадочно, к исправлению ошибки Вайсмана, и добавил, пошли, покажу объект. Штерн провел меня вглубь крепости. К моему удивлению, когда мы спустились в подвал по деревянной лестнице, внизу обнаружилось обширное подземелье в виде естественной пещеры в камне скального основания. Спуск туда был узким, освещенным лишь редкими электрическими лампочками, а внизу находился просторный пещерный зал, хорошо освещенный электрическим светом и заполненный проводами, трансформаторами, а также непонятными металлическими конструкциями, напоминающими начинку радиоламп, если бы эти радиолампы были огромными. В центре стояла массивная установка, напоминающая гигантский конденсатор, размером со шкаф, оснащенный сверху и по бокам катушками медных проводов. «Это и есть наш объект?» – спросил я. «Да», – кивнул Штерн. «Установка Вайсмана, и она предназначена для того, чтобы переносить людей во времени», – полюбопытничал я, поскольку все это выглядело весьма интересно. «Не совсем», – он подвел меня к столу, заваленному электрическими схемами, и начал объяснять. «Вайсман хотел создать машину времени, которая помогла бы изменять прошлое, но, вместо этого он открыл дверь в неизведанное». «Какую дверь?» – не понял я. «Дверь между временами и между реальностями», – уточнил Штерн. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок, но все-таки спросил. «То есть вы хотите сказать, что мы сейчас в другой реальности и в другом времени?» Он кивнул. «Да, деревня Ягодовка и эта крепость, они из другого времени, а возможно, что из иного прошлого, из прошлого другого мира, не нашего. И что же, таких мест много?» Опять спросил я, и Штерн ответил. «Пока нет, но их становится больше. С возрастанием мощности установки появляются новые проходы в иные миры. Во всем виноват эффект пробоя». Глава 4. Я посмотрел на установку. Она не походила ни на одно техническое устройство, которое я видел в своей жизни. А видел я много всего технического. Тут имелись какие-то блоки управления с тумблерами, со стрелочными индикаторами и с верньерами, с помощью которых можно было регулировать некие параметры, выставляя вручную определенные значения, отображающиеся на приборных шкалах. Вот только, какие значения нужно выставлять, и как все это работает, я не имел пока ни малейшего понятия. Но, заявленное Штерном назначение установки, все равно плохо укладывалось в моей голове. Значит, когда установка работает, открываются какие-то порталы в параллельные миры? Спросил я. Инженер кивнул, ответив. Ну, что за миры? Параллельные или перпендикулярные, мы пока не знаем. Их нужно тщательно исследовать, а у нас пока нет даже ресурсов, чтобы исследовать как следует вот это место, где мы сейчас находимся. А это целый мир. Но отсюда есть уже выходы и в другие миры. Они открываются при работе установки. Мы называем эти аномалии кавернами Вайсмана. Только закономерность образования этих каверн пока не ясна. Ее еще предстоит вычислить, чтобы понять. Потому нам нужно очень много толковых расчетчиков. Математическая задача перед нами стоит просто грандиозная. Так попробуйте протащить сюда для расчетов компьютера из будущего, которые делают миллиарды операций в секунду и даже больше. Все и сосчитайте гораздо быстрее, предложил я. Инженер вздохнул. Боюсь, Алексей, что это невозможно. К сожалению, любые электронные устройства сгорают при попадании молнии. Я возразил. Не все, есть же методы защиты, пассивные и активные. Эти методы давно применяются, позволяя уменьшить последствия удара молнии и предотвратить повреждение оборудования, например, заземление и экранирование. Нет, все это не поможет. Установка Вайсмана создает молнии особые, модулированные и структурированные, а структура их такова, что человек не погибает, находясь в момент переноса внутри разряда и оставаясь для самой молнии нейтральным, словно бы взятым самой молнией в защитный кокон из электрических разрядов. А вот вся электроника, к сожалению, мгновенно сгорает, проговорил Штерн. Как сгорает? А почему тогда у меня на левой руке нет ожога? Ведь, когда в меня попала молния, я держал возле левого уха свой смартфон. Удивился я. Инженер объяснил. Это случается настолько мгновенно, что человек не успевает получить ожог. Вайсман считает, что имеет место аннигиляция по причине разнонаправленности потоков энергии в устройствах и в энергетическом коконе самой молнии. И что теперь? Как же рассчитать все эти ваши эффекты пробоев и прочие аномалии без компьютеров? Спросил я. Штерн тяжело вздохнул. Вот и ищем мы того, кто сможет помочь нам все исправить. Вайсман до сих пор убежден, что в будущем имеются специалисты, которые обязательно должны были развить его теорию свободного электричества. Вот только, пока все, кого нам удалось вытащить сюда с помощью этой установки, оказывались весьма далеки от подобной деятельности и вообще от науки. Большинство людей из начала 21 века простые коммерсанты и администраторы, менеджеры, как они о себе говорят, и толку нам от них очень мало. А настоящих ученых, обладающих математическими талантами, пока не попадалось вовсе. Да и просто люди, работающие непосредственно с техникой, у вас там в первой четверти 21 века редкость, как видно. Вайсман же почему-то упорно настаивает на своем, считая, что ученые все же есть, и его тему они обязательно изучают и развивают, но подобные разработки там у вас засекречены. Но даже он сейчас уже признает, что шансы кого-то из этих ученых захватить с помощью наших направленных молний минимальны. А если вы никого так и не найдете, то что? Задал я инженеру очередной вопрос. И он ответил, снова грустно вздохнув. Тогда последствия будут непредсказуемыми. Возможно даже, что реальность начнет рушиться. Тишина повисла в воздухе. Где-то в глубине подземелья что-то жужжало. Может, генераторы, и вы, Юрий Васильевич, думаете, что я смогу как-то помочь? Спросил я. Штерн улыбнулся, проговорив. Почему бы и нет? Ты все-таки непосредственно имел дело с техникой первой четверти 21 века, а не был ни этим вашим менеджером, ни юристом, ни экономистом, ни курьером, ни продавцом, ни бухгалтером, как большинство из тех, кого мы смогли затащить сюда из вашего времени до сегодняшнего дня с помощью молниевой модуляции. Мне стало приятно, что этот немолодой инженер почему-то поверил в меня, и я тоже улыбнулся. А он сказал, вся наша совместная работа впереди, Леша, а сейчас давай пойдем в лабораторию, и я познакомлю тебя с самим профессором. Вайсман одно время преподавал студентам там, за границей, где он жил после революции, и он любит, когда его называют профессором. Когда из подземного зала с установкой, освещенного электрическими лампочками, мы пошли к следующей лестнице, чтобы подниматься наверх, я еще раз окинул взглядом пещеру, увидев на стенах какие-то нацарапанные примитивные рисунки, спросив у Штерна, что тут было раньше. Оказалось, что подземная тюрьма, где местный правитель-феодал, которого расстреляли по решению НКВД, держал узников. Поднявшись, мы вышли прямо внутри основания главной башни. Как сказал Штерн, тут у феодала находилась трапезная, а теперь обширное помещение с бревенчатыми стенами без окон больше всего напоминало техническую лабораторию. Электрические лампы под потолком, всюду провода и непонятные приборы, чертежи, карты и графики, развешанные по стенам. В центре виднелась огромная радиолампа, окруженная катушками Тесла и немаленькими трансформаторами. Рядом стоял в белом врачебном халате седой человек с большим носом, похожий на Эйнштейна выражением глаз и всклокоченностью седых волос. Это и был Михаил Вайсман, пожилой человек лет 60 на вид. И Штерн сразу представил меня ученому. «Наконец-то», — пробормотал Вайсман, — «я ждал тебя». «Почему?» — спросил я. «Потому что ты не случайный человек. Ты пока наш чемпион, самый далекий потомок, которого только удалось заполучить. И мне приятно слышать, что ты имеешь непосредственное отношение к работе с компьютерами. Возможно, что ты – ключ», – воскликнул профессор. «К чему?» – удивился я. «К победе науки над временем и пространством», – улыбнулся он. Вайсман подошел к огромной радиолампе и провел рукой по ее стеклянной поверхности, сказав: «Я научился переносить людей через время с помощью управляемых молний, но не могу контролировать, кого именно. Пока получается позиционировать разряд лишь примерно и в очень ограниченном радиусе от пробойника. Но, есть и побочный эффект пробоя, который меняет реальность. Впрочем, используя его, мне удалось создать эту каверну, безопасную от немцев. Я ненавижу их. Они схватили меня и держали в концлагере. Меня били, делали больно, чтобы выведать, где установка, изверги. Но, я ничего им не сказал, разыграв сумасшествие. К моему счастью, партизаны и бойцы НКВД подоспели быстро, и установку удалось спасти в последний момент. Я уже знал об эффекте пробоя и о кавернах, ведь я начал первые пуски еще в июне. Потому я решился использовать каверну практически, и мы сразу ушли сюда. Но, я немного отвлекся. Так вот, не стану скрывать, что мне не хватает знания и математического аппарата, чтобы выявить все закономерности эффектов, открытых с помощью разрядно-пробойной установки, которую я изобрел. И потому мне нужны ученые из будущего, которые, наверняка, на своих сверхбыстродействующих компьютерах уже все давно просчитали. Раз прогресс в развитии вычислительной техники очевиден, значит, теория поступательного научно-технического развития должна работать и в прочих отраслях человеческой деятельности. У вас же там уже, как я слышал, вовсю применяются технологии искусственного интеллекта и компьютерных нейросетей. Вот бы мне все эти достижения внедрить сюда, да я бы изменил весь мир. А он, продвинутый старик для 1941 года, но, разумеется, чудаковатый, с огромными амбициями и немного свихнувшийся на своей науке, подумал я, но, сказал другое, но, я совсем не тот, кто может помочь вам что-то изменить. Я не математик и вообще не ученый, скорее, обыкновенный техник. Ошибаешься, ты уже кое-что меняешь. Он указал на маленький выпуклый круглый экран прибора, похожего на осциллограф, где пульсировали зелеными линиями непонятные мне колебания. Потом объяснил: твое присутствие здесь создает некий резонанс. Я пока не понимаю сути процесса, но приборы этот резонанс регистрируют. Возможно, сказывается то, что тебя удалось вытащить сюда уже на пределе возможностей установки. Пока точно не знаю, но, если мы правильно используем этот эффект, то сможем повлиять на ход эксперимента. Остается лишь узнать, как правильно использовать. Будем исследовать. Никогда не видел столь продвинутого ученого, внезапно вырвалось у меня. Вайсман улыбнулся, ему явно было приятно услышать такое от человека из будущего. И он гордо сказал: да, я нашел способ путешествовать во времени, вернее, пока только перемещать людей из будущего к пробойнику. Но, моя установка, как выяснилось, прокладывает пути не только между временами, но и между пространствами. И ради чего вы решились на это? Какова конечная цель вашего эксперимента? Спросил я прямо, набравшись наглости. Чтобы изменить ход войны, резко сказал Вайсман. С помощью установки я хотел уничтожить Гитлера до того, как он начнет все это. Я хотел спасти миллионы жизней, поразив Гитлера молнией в прошлом, чтобы Вторая мировая война не состоялась. Но, получилось то, что получилось. Я только не понимаю, если ваша установка здесь, то что тогда я видел в подвале, и что за пробойник, который мне показали, как только я перешел сюда, в эту каверну вместе с проводником, спросил я, потому что вопросов у меня возникло еще больше, чем до знакомства с Вайсманом. Оборудование установки состоит из разных частей. Пробойник возле точки перехода – это всего лишь исполнительный механизм. В момент пуска он задействуется посредством молниевого канала от модулятора. А этот модулятор сейчас прямо перед тобой и наверх выходит от него излучающая антенна, на которой сейчас висит красный флаг над башней. Пока установка бездействует, товарищи из спортактива попросили использовать антенну в качестве флагштока, объяснил Вайсман. Потом добавил: а в подземелье находится энергетический комплекс, я называю его стартер, так что устройство достаточно простое. И где же вы берете электроэнергию необходимой мощности для всего этого? Не удержался я от очередного вопроса, но Вайсман не смутился, сказав: я пользуюсь свободным электричеством, использую разницу потенциалов Земли и атмосферы. Я развил некоторые идеи Теслы и придумал кое-что свое собственное. Получилось очень удачно. Теперь я могу вытягивать электричество отовсюду и обходиться без линии электропередачи, могу передавать электричество без всяких проводов. Например, прямо сейчас, та самая антенна над этой башней, которая используется для модуляции разряда, работает в обратном направлении, притягивая электричество, необходимое нам здесь для освещения и для работы самого модулятора. Так вы же сказали, что на антенне висит флаг, и я не видел над башней никаких разрядов, начал я, но ученый перебил, продолжив говорить. Флаг в этом случае не мешает, поскольку задействована лишь небольшая мощность, потому нет и никаких внешних эффектов, а модулятор в этом режиме работает наоборот, на поглощение электричества из атмосферы. Заодно атмосферное электричество с помощью модулятора моей конструкции заряжает конденсаторные батареи для следующего старта нашей установки. Их ты уже видел внизу. Черт возьми, а ведь наука и в 21 веке не до конца понимает, что же такое электричество. А оно, оказывается, сродни магии, если уметь им правильно пользоваться. Подумал я, слушая ученого, но вслух задал вопрос, который волновал меня с того самого момента, как я оказался здесь. «А вы уверены, профессор, что немцы не найдут нас внутри каверны?» Он рассмеялся, объяснив. «Пойми, Алексей, с их стороны нас просто нет. Вернее, вход к нам есть, но лишь в виде бесконечно малой точки, которую невозможно заметить. И только через эту одну точку эта каверна связана с тем пространством, где сейчас происходит война с немцами, а сами мы имеем возможность эту точку расширять специальным методом, когда это нам нужно для входа и выхода, что и продемонстрировал тебе сегодня Штерн, нарядившись в плащ-разрядник. То есть, чтобы встретить тебя и поисковика, сам Штерн становился той самой расширенной точкой входа, или порталом, как говорят у вас в 21 веке. Глава 5. Тут я оконфузился, потому что так сильно заурчало в животе, что и Вайсман, и Штерн, который молчал, пока я разговаривал с главным ученым, услышали. И Штерн сказал профессору: «Простите, Михаил Маркович, но Алексей еще даже не пообедал, и я опасаюсь, что скоро столовую закроют». Вайсман кивнул: «Конечно, конечно, надо накормить молодого человека. Пойдите с ним и скажите там, чтобы не забыли поставить на довольствие». Столовая находилась в противоположном конце деревянной крепости, и внутри длинной деревянной избы, где раньше, как сказал Штерн, размещалась дружина местного феодала, которого расстреляли люди из НКВД, было теперь многолюдно и пахло свежими щами. Я заметил, что тут были совершенно разные люди. Какие-то мужики в пиджаках, наверное, партизаны, а, может, просто беженцы. Женщины в платках и без них, военные в гимнастерках. А еще встречались тоже одетые в джинсы и кроссовки, как и я. Причем, не только мужчины, но и женщины. Несмотря на то, что где-то шла война, жизнь здесь пока мне казалась вполне мирной. Никаких тебе немцев и бомбежек. Просто курорт какой-то. Да и погода вполне курортная, летняя, даже жаркая. Когда мы вместе со Штерном собирались усесться за длинный деревянный стол, к нему подошел какой-то военный и куда-то позвал, а я уселся на длинную лавку уже с деревянной миской, в которой была моя порция щей. Но я даже не знал, о чем здесь говорить с людьми, столько у меня накопилось вопросов, и я хотел просто все обдумать за едой в одиночестве. Но тут, увидев, что я тоже в джинсах и кроссовках, ко мне подсела слева какая-то попаданка, а напротив уселись два попаданца. Все они, разумеется, попали сюда раньше меня и знали уже об этом месте, называемом каверной, гораздо больше. Надо было с ними завязать знакомство, но я не знал, как начать разговор. Впрочем, первой заговорила девушка. Миска с щами стояла передо мной, источая густой, аппетитный аромат. И я начал уже наворачивать еду простой деревянной ложкой, как слева раздался легкий толчок в бок. «Ну что, новенький, ты тоже из будущего, судя по прикиду?» — спросила девушка, ухмыляясь. Она выглядела на десяток лет младше меня, в поношенных джинсах и черной застиранной футболке с едва различимым логотипом какого-то фестиваля. Светлые волосы, собранные в небрежный хвост, слегка растрепались, а в серых глазах читалось любопытство. Я кивнул, стараясь не подавиться первым же глотком супа, но ответил и сам спросил: «Ага, только сегодня утром пришел с той стороны. А вы?» «Я тут уже месяц», — буркнул один из парней напротив. Коренастый, с короткими темными волосами и царапиной на щеке, лет 30. «Меня Сергей зовут. Я из 2012 года. Это Лена из 2007 года». Он кивнул в сторону девушки, а затем на своего соседа: «А это Костя. Он вообще из совка прибыл, из 1980 го. Парень лет 22, подстриженный в стиле Битлз, тряхнул челкой и молча подал руку через стол в небрежном приветствии. «Алексей из 2025 го», — представился я. «Ну, Леша, да ты тут самый основной получаешься, раз будущее лучше всех знаешь», — воскликнул Сергей. «Добро пожаловать в наш клуб попаданцев в прошлое». Лена усмехнулась и потянулась за куском черного хлеба. Потом спросила: «Ну и как там, в 2025? «Так себе положение», — сказал я просто, обрисовав ситуацию несколькими фразами, но особенно не вдаваясь в подробности. Костя сказал: «Да ну ее к черту, эту политику». А Сергей спросил: «Ты уже знаешь, где оказался?» Я пожал плечами, сказав: «Да, вроде объяснили. Каверна, 1941 год, где-то под Псковом, но в другом пространстве, где живут какие-то древние поселенцы феодальных времен. Но, я пока не понимаю, как это вообще работает, и почему нас тут столько. Они что, установку каждый день запускали?» Сергей фыркнул. «А черт его знает. Ученые вон, с Вайсманом во главе, пусть копаются в этом заумном вопросе. Говорят, каверна – это типа разрыва в пространстве времени. Она, как пузырь, которого не видно снаружи. Но, только вот, назад дороги нет. И в наше время нам не вернуться», – тихо закончила Лена. Я замерз ложкой в воздухе, тоже прекрасно осознавая всю безысходность ситуации в очередной раз. А Костя сказал: «Точно, выход ведет только в 1941 и краткое. Обратно в наше время – никак. Лучше уж здесь сидеть. Хаем, кто бы говорил, ты же из совка сюда прибыл. Должен себя чувствовать, как дома», – подначил Сергей. «Но у нас в 1980-м не было никакой войны», – возразил Костя. «То есть, похоже, мы застряли здесь навсегда», – Лена вздохнула и отодвинула пустую миску. «Пока что, да, но Вайсман и его команда что-то пытаются придумать», хотя она понизила голос. «Партизаны говорят, что немцы уже знают про это место, и если они сюда пробьются, то всем нам крышка». «Ты что это пугаешь человека?» Сергей бросил на девушку косой взгляд. «Пока здесь все тихо, да и партизаны с окруженцами, которые сюда ушли, народ серьезный, а вот местные, это особая тема. Мужики очень агрессивные, устраивают налеты и целые деревни вырезают. Это сейчас наши немного порядок навели, а то месяц назад здесь черт знает, что творилось». Я хотел спросить еще что-то, но в этот момент Костя, до сих пор молча поедавший щи напротив меня, вдруг поднял голову. «Кстати, о партизанах», он кивнул куда-то за мою спину. Я обернулся. В дверях столовой стоял высокий молодой мужчина в кожаной куртке. Его взгляд скользнул по залу и остановился на нашем столе. «Это ты новенький?» – коротко спросил он. «Зайди после обеда в партком. Побеседовать надо». Лена тихо свистнула. «Апа, похоже, тебя ждет боевое крещение, Леша». Я сглотнул свой суп, потом спросил: «А что это значит?» «Значит, что тебя там будут агитировать за советскую власть», – объяснил Сергей. «Впрочем, мы все через это здесь проходили. Ничего страшного». Доевший, я бросил последний взгляд на своих новых знакомых. Сергей сказал: «Не ссы, Леша». А Лена подмигнула: «Если выживешь, расскажешь». Сергей засмеялся, а Костя лишь многозначительно поднял бровь. Я вздохнул и последовал за мужчиной в кожанке, который терпеливо дожидался, когда я доем суп, глядя на кривляние людей из будущего. Мужчина в кожаной куртке не стал представляться. Он просто сказал мне: «Пошли», и жестом показал, чтобы я следовал за ним. Мы вышли из столовой и направились к одному из дальних бараков в противоположной части крепости. Возле деревянной постройки стояли двое бойцов в потрепанных гимнастерках, вооруженные винтовками. Они перебросились парой слов с моим провожатым, после чего один из них пропустил меня внутрь, открыв дверь перед моим носом под небольшим транспарантом, на котором красными буквами по широкой доске было написано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».